Глава 28. Кассандра. Фермер остановил подводу чуть южнее рисового пути, и мы слезли, отблагодарив его вымученной улыбкой и одним из колец императрицы. Взяв кольцо в натруженную руку, крестьянин долго смотрел на него взглядом человека, который теперь до конца дней станет рассказывать эту историю своим детям, а после внукам. Прошло несколько долгих минут, прежде чем он двинулся дальше. Мы отошли от дороги, приподнимая подол платья, чтобы не цеплялся за высокую траву. В бледном свете раннего утра танцевал дождь. Далекий гром смешался с грохотом уезжавшей телеги. Надвигалась очередная буря, хотя совсем скоро сезон бурь кончится, приближалась зима. Уже исчезли из воздуха остатки летнего зноя, а влажное белье неприятно холодило кожу. «Конечно, ты привыкла, чтобы было помягче». «Помягче? Я что, тебе стул?» «Да ладно, ты меня поняла. Ночь была долгой, а твое тело, оно более... было более пухлым, чем мое». «Это я заметила». Мы пробирались по высокой цепляющейся траве, императрица погрузилась в молчание. Мы словно плыли сквозь заросли водорослей, и да, та ночь была долгой. Она права. Императрица вела нас большую часть времени, пока я приходила в себя в темноте, но наше тело было измучено. Она то и дело гнала прочь ту же мысль. Страх перед очередным приступом тяжелой болезни. Последний чуть ее не убил, и нет рядом знахаря, чтобы помочь. Не думай об этом, просто иди. Я брела, выдирая ноги из липкой грязи, переступала через высокую траву и опять утопала в грязи. У нас было много других путей. Мы могли бы пойти в столицу или направиться в сторону границы или спрятаться от Лео в доме какого-нибудь крестьянина. Но безумная горячность, которой он разыскивал ящик, и надежда понять причину, гнали нас сюда. Мы должны узнать его планы. Дождь и утренний туман на холмах поглотили катившуюся по тракту телегу. Мы остались одни в неизвестной глуши. С северной стороны виднелась небольшая россыпь деревьев. С юга протянулись поля, а продолжив идти на запад, мы довольно скоро достигнем подножия гор Куро. Их туманные пики окружали Кисию, словно крепостная стена. Прежде я никогда не задавалась вопросом, что лежит по ту сторону этих гор. Может быть, и нет никакой другой страны, просто горы продолжаются бесконечно. А возможно, там какая-то другая империя. «В основном племена», — сказала императрица. «С некоторыми у нас соглашение о торговых путях, но дорога небезопасна. Впрочем, как и летний путь на юг, я полагаю. Ветер с моря нескончаемый и ледяной». Словно вызванный ее словами, по полю пронесся ледяной ветер, встряхнул траву, поднимая сырую ткань моего платья. Я скрестил руки на груди. Это то самое место, где мы столкнулись с разведчиками, где иеромонах велел остановиться и отослал капитана Инеаса с ящиком. Приказал упрятать его, но где? Я шла дальше, то и дело останавливаясь, проверяя, что мы одни. Лео был готов убить за тот ящик. Ну а я не жаждала умирать за него, не зная, что там внутри. Разумеется, нас никто не преследовал. Какое-то время мы двигались в сторону гор, а потом, ничего не найдя, повернули на север к лесу. Помогая капитану, Свиф довольно долго отсутствовал. Но с тяжелым ящиком они не ушли бы так далеко. «Стой!» Я остановилась, утонув сандалиями в грязи. Ветер вился вокруг нас, осыпая мелким дождем. Вдалеке дорога оставалась такой же пустой, как и весь остальной горизонт. «Что такое?» «Слушай. Ветер, шелест травы и далекий гром, и... голос мертвого тела». Его песня дразнила слух и звучала так слабо, что могла быть лишь игрой ветра. Но идти больше было некуда. Я свернула на запад и пошла на зов в сторону гор. «Ты ведь не слышишь мертвых животных?» «До сих пор никогда не слышала», — отозвалась я. «Но, возможно, то, что ты отако, наделяет тебя некой близостью к... щукам? Или к драконам?» Махнув рукой, неловко закончила я. Императрица Хана меня ответом не удостоила. Путь на запад по омытому дождем полю преградил холм из тех, что вдали кажутся пустяком, а вблизи — высокой горой. Мои колени возмутились от одного его вида. Но песнь смерти с каждым шагом делалась громче. Значит, надо идти на запад. Мне не хотелось останавливаться, прежде чем пройду половину пути, но пришлось отдыхать после третьей. Уже выдохшаяся, я сидела на мокрой траве, глядела в серое утро и глубоко дышала, чтобы усмирить скачущий пульс. Но наполнить легкие не получалось. Ребра были слишком сжаты, и чем больше я старалась, тем сильнее это чувствовала. В мои мысли начала закрадываться мрачная паника. Вот умрем мы здесь, на склоне холма, гоняясь неизвестно зачем, и никто не найдет. Только звери придут голодать наши кости. Будем ли мы еще здесь, в этой шкуре, когда нас станут пожирать? Рвущие мышцы, острые зубы. «Кассандра!» Темнота сомкнулась вокруг меня. Во владение тела вступила императрица. Лишь она знала, как его успокоить. Вероятно, страх охватил ее, но она давно жила с этой болезнью и владела телом, и поэтому держала поводья до тех пор, пока наше дыхание не восстановилось, а сердцебиение не замедлилось. К тому времени, как она позволила мне подняться и продолжить путь к источнику песни, тело все еще сильно болело, но худшее осталось позади. Вероятно, мы достигли вершины холма почти в полдень. Таким ярким был клочок неба меж облаков над нами. Ветер чуть притих, но дождь продолжал моросить, и темные тучи на востоке грозили ливнем. За холмом склон спускался в раскисший овраг, а за ним был еще более высокий подъем, где корявые деревья и камни уступали место высокой колышущейся траве. Не увидев ни капитана Инесса, ни ящика, мы последовали за песней, то идя, то скатываясь по склону, и внизу приземлились в грязь. Наши общие сандалии погрузились в слякоть, пальцы ног холодила бурая жижа. «Пакость», — сказал я. «Вот поэтому я и люблю города». «Вместо этой грязи в городе были бы человеческие отбросы». «Называй уже это как есть дерьмом». «Что еще за человеческие отбросы?» «Вряд ли где-то, кроме императорского дворца, выражаются таким образом». Я попробовала поднять ногу, но грязи налипло столько, что я не смогла ее вытащить. «Вот говнище!» «Госпожа Мариус!» «Да заткнись ты! Мы застряли, дай мне подумать!» Я пыталась пошевелить ступней, но от этого грязь, как кроличий селок, только крепче сомкнулась вокруг лодыжки. «Императрица Хана?» Я посмотрела вверх. Там на склоне стоял капитан Энеас, мокрые волосы закрывали шрамы вокруг его глаза. Он застыл, удивленно глядя на нас. «Здравствуйте, капитан». Солдат обводил горизонт взглядом и не двигался. «Вы здесь одни, Ваше Величество?» «Да, как видите». «А его святейшество?» «Он скончался». Рука капитана дернулась к горлу, коснувшись невидимого амулета. «Как?» «Капитан, для беседы здесь не самое подходящее место», — сказала я, бросив многозначительный взгляд на свои завязшие ноги. «Почему бы вам не вытащить меня из этой грязи, а потом мы поговорим?» Капитан Инес скрестил руки на груди. «Почему бы вам не попросить помощи у вашего друга?» «Друга?» «Я слышал, как вы разговаривали сами собой. Значит, либо у вас есть пассажир?» Он постучал себе по виску. «Либо вы лишились рассудка. В любом случае, вы опасны, так что лучше оставить вас там, где вы сейчас». «Пассажир?» «Не стоит притворяться, Ваше Величество», — сказал он. «Невозможно прослужить иеромонаху 20 лет, не узнав такое, о чем совершенно незачем знать». Его слова зажгли во мне искры страха, но я старалась сохранить спокойствие. Ноги крепко застряли, и мне требовалась его помощь. Я сдержалась и не стала напоминать императрице, что я говорила ей. Идти в Кой было плохим планом, и теперь она отплатила мне глубоким молчанием. Капитан отстегнул клинок с пояса и взмахнул им. «Я могу вас вытащить», — сказал он. «Но лишь при условии, что мне понравятся ваши ответы. Понимаете?» «Вполне». «Хорошо. Откуда вы узнали, где меня найти?» «Я не знала». Просто шла и надеялась наткнуться на вас». «Будь я проклят! Вы неважно справляетесь!» «Думаю, ложь императрицам привычна. Это ваша дворцовая политика и...» Он махнул рукой. «Интриги!» Я нахмурилась и уперла руки в бока. «А попробуйте сами лгать в новой личине. Поглядим, хорошо ли у вас получится». «Кассандра!» Капитан поднял голову. «Госпожа Мариус?» «Капитан Инес». «Где императрица Хана?» «Она здесь, но беседовать с вами ниже ее достоинства, так что вот вам я». «Кассандра!» Капитан Инес яростно смотрел на меня, а я также яростно на него. Даже каплям дождя нужно было набраться храбрости, чтобы проскользнуть между нами. Наконец капитан отвел взгляд и хмыкнул. «Ее величество достойно сочувствия. Передай ей мои соболезнования за то, что она вынуждена терпеть тебя. А теперь, если хочешь моей помощи, ты должна хорошо постараться и дать мне правильные ответы. Без тебя этот мир был бы куда безопаснее». Я сжала кулаки, ненавидя свои ноющие суставы. «Безопаснее, когда командует Лео». «Вот как? Ты решила, что все знаешь о Доминусе Виллиусе?» «Знаю, что иеромонах его боялся. Знаю, что он способен на то, что никто бы не смог. И не думаю, что он откажется от роли господина и хозяина Коя. А еще я знаю... Тебе понадобится помощь, чтобы как можно скорее вытащить отсюда тот ящик. Лео знает, что он у тебя, и желает его заполучить. Я не знаю, что в нем, но мне кажется, ему лучше остаться в твоих руках, чем в его. Поэтому я здесь». Я развела руками. «Я ответила на твои вопросы». Он перебросил ножны из одной руки в другую. «Нет, ты еще не сказала, как нашла меня». «Шла на зов смерти». Он поднял брови. «Что?» «Мертвые тела мне поют», — ответила я, глядя в сторону, чтобы не видеть усмешку, в которой наверняка расплывалось сейчас его лицо. «Думаю, это потому, что они лишены душ, как пустые сосуды, куда я могу выпустить свою лишнюю душу». «Лишнюю, госпожа Мариус?» «Не забывай о том, чье у тебя тело». «Неудачно выбрала слово». Вслух сказала я, не заботясь о том, что он меня слышит. День был очень долгий. «Но здесь нет мертвых тел», — сказал капитан. «А должны быть. Одно я точно слышу». И я указала в то место, где из склона выступал короткий отрог. «Зов идет с другой стороны, вон того холма». Голос смерти звучал сейчас достаточно громко, но когда капитан повернулся в ту сторону, мне пришлось напомнить себе, что он не способен ничего слышать. Я ждала недоверчивого смешка, но не появилось даже ухмылки. Капитан медленно обернулся ко мне. «Вон оттуда?» «Да». Он, казалось, точно так же, как и я, не хотел встречаться со мной взглядом и минуту смотрел, прикусив губу, на горы Куро, вздымающиеся на западе. «А иеромонах?» — еще глядя в сторону, спросил капитан. «Как он умер?» «Он не говорил, где ты, и Лео его убил». «Это правда, императрица?» Она взяла верх над телом, чтобы ответить. «Да, была драка, и загорелся замок». Голос дрогнул, ведь это был ее замок. «Асвиф, Этус, Джовиан». В моей памяти всплыли воспоминания об иеромонахе, вонзающем в затылок Свифу клинок, но жестокие слова не сорвались с языка. Пусть верит, что его господин был добрым и набожным. «Мне очень жаль». Капитан Энеас опять отвел взгляд, но губы изогнулись в горькой усмешке. Должно быть, он понял, что я единственный выживший его союзник. Убийца в теле вражеской императрицы. Капитан Энеас наверняка надеялся на лучшее. Время все тянулось, отмечаемое только тысячами дождевых капель, ударявших оземь, пока он обдумывал нашу судьбу. Мне не нравился его хмурый взгляд. Я снова пошевелила ступнями, попыталась вытащить их из сандалий и освободиться. Капитан Энеас протянул мне ножны. Молчаливое предложение мира. «Тебе нужно кое-что тут увидеть», — сказал он, словно и не видел, как блестят слезы облегчения на моем уже залитом дождем лице. Не надеясь на собственный голос, я, ни слова не говоря, схватилась за ножны и вытянула из грязи сперва одну ногу, потом другую. Они с хлюпаньем освободились, и вместе с ними столько грязи, что их вес увеличился вдвое. Но теперь я была на воле, а капитан Энеас даже не попытался обнажить клинок. Вместо этого он кивнул в ту сторону, откуда слышалась песня смерти, и поплелся вверх по отрогу. Подъем на еще один склон истощил мои последние силы. «Нужно вернуть мое тело», — сказала я, когда мы подходили к пологой вершине. Даже мысли звучали запыхавшимися. «Невозможно так продолжать». Императрица Хана ничего не ответила. Капитан Энеас с хмурым видом остановился на вершине холма, дожидаясь, когда я присоединюсь к нему. Полный слякоти овраг, как река, огибал отрог. Оставался лишь небольшой участок твердой земли, словно перепонка на лягушачьей лапе. Кто-то выстроил на нем хижину. Три полурассыпавшиеся стены, а над ними крыша для защиты хранившихся там инструментов или еды. Капитан Энеас бегом спустился по склону к хижине и, не дожидаясь меня, скрылся внутри. Неуклюже прихрамывая, я бегом последовала за ним и, спустившись со склона, присоединилась к нему под обвисшей крышей. Содержимое хижины вынесли, осталось только несколько жалких снопов соломы. На один было накинуто одеяло, из открытого мешка рядом рассыпалась какая-то еда, а посреди пола валялась начатая резная поделка. В глубине хижины стоял ящик, присыпанный сверху соломой. Достаточно, чтобы укрыть от случайных взглядов, но не от того, кто знает, что искать. Я дрожала от противного холода и прилипшей кожи мокрой одежды. Капитан Энеас поманил меня к ящику, за который Лео был готов убить. «Хочешь знать, как Лео Виллиус воскресает из мертвых?» «Да». Мой сиплый голос привлек внимание капитана, но я только пожала плечами в ответ. «Те, кому я режу головы, обычно за ними не возвращаются». «Он и не возвращался?» «Нет, вернулся. Он сам взял мешок с головой у меня из рук». Капитан смахнул солому с длинного ящика и приподнял крышку. Ничего оттуда не выпрыгнуло, но мое сердце заколотилось так, будто это произошло. Я не двигалась, пока капитан не кивнул, приглашая приблизиться. Первый я увидела руку на неокрашенной ткани, как у тела в вечном покое. Как у тела в гробу. Взгляд метнулся к его лицу, и я похолодела от ужаса. Там был Лео. Точно Лео. Его кисти с тонкими пальцами, острый нос, мягкие губы в полуулыбке и пустые глаза, всегда равнодушно смотревшие куда-то вдаль. И сейчас они также пристально смотрели на потемневшую крышу, словно и не подозревая, что мы здесь. «Он не...» «Мертв?» — закончил капитан Энеас. «Нет. Если желаешь убедиться, можно проверить пульс». Я убила так много людей, но сейчас не могла заставить себя прикоснуться к этому телу. Но мне было и незачем. Его грудь спокойно и ритмично вздымалась и опускалась, как в глубоком сне. Если он не мертв, почему лежит здесь и таращится в потолок? Или это новое тело на случай, если избранный умирает? «Нет», — сказал капитан. «Это Лео Виллиус, тот, кого ты встретила в Кое. Тот, кого ты убила там несколько недель назад». «А еще он тот, кто погиб от руки левантийца. Вот ты, ходячая смерть. У тебя две души в одном теле. Лео же. Он нечто противоположное». Когда мы с Кочо пили чай в ту ночь в моей комнате, он упоминал о чем-то подобном. Об одной душе, рожденной в двух телах. Противоположность мне, но это... Сколько тел? «А Дета Виллиус родила семерых младенцев. Все на одно лицо. Я в то время был новобранцем, но присутствовал при этом. После этого я уже не мог бросить службу. За молчание хорошо платили». «Почему?» Капитан Энеас опустил взгляд на неподвижное тело Лео Виллиуса. «Почему?» «Семеро одинаковых детей. Вот один из них». Он кивнул на ящик. «Это выглядело греховно. Положение церкви в то время было слишком непрочным. Это могли использовать против нее. Шестерых детей решили отослать, пусть растут в другом месте, одного оставить и воспитать как сына. Я присутствовал при их рождении, и поэтому именно я увез из города этих шестерых. Он провел рукой по глазам, словно враз постарев от воскресших воспоминаний, как преступник, облегчающий на суде душу. Из шести отправленных с нами пятеро были нормальными, крикливыми младенцами. Досуха высасывали кормилицы, засыпали, убаюканные тряской кареты. А шестой... Капитан не смотрел больше на неподвижную фигуру в ящике. Его взгляд был прикован к крыше, по которой молотил дождь. Он всегда был таким, даже во младенчестве. Он не разговаривает, не двигается. Если еду подносит к его губам, ест. Ходит, если повести за руку. Его тело живое, но в нем нет... Нет... души. Императрица Хана заговорила моими губами, а когда я попробовала отойти, ее ноги словно приросли к грязному полу. «Нам не следовало сюда идти», — сказала я. «Надо было искать мое тело. Что бы это ни было, нас это не касается». Императрица шагнула вперед, обхватила себя руками, наклонилась над неподвижным молодым человеком. «Вероятно, шесть — предел того, насколько частей способна разделиться душа», — произнесла она. «Торваш должен знать». «Знахари?» — в свою очередь насторожился капитан Энеас. «Без сомнения, этот человек знает. Знает все, что только возможно об этом конкретном Лео Виллиусе. За него он выменял вас. Вас обеих. Знахари пригласили изучать этих семерых мальчиков, когда вокруг них начало происходить что-то странное. Он не взял плату золотом, драгоценностями или землей. Он хотел лишь получить один экземпляр. С тех пор Септум был с ним. Я даже не ожидал, что о нем так хорошо позаботятся». «Септум?» «Они сами придумали себе имена. Дуос остался и рос как Доминус Виллиус, Унуса, Треса, Кватра, Квина, Секстуса и Септума отослали». «А я убила Доминуса Лео Виллиуса?» «В смысле, настоящего Дуоса?» Капитан угрюмо покачал головой. «Сомневаюсь. Они все одинаковы, у них общие воспоминания. И все узнают то, что знает каждый из них прямо в тот момент, когда это происходит. Они как один человек, живущий в семи телах. Один разум, семь тел. Они одно целое. Твоей жертвой мог быть любой из них, и тебе никак не заметить разницы. Кроме Унуса. В нем есть нечто большее. Что-то особенное. Это трудно объяснить, но ты поняла бы, если его увидела. И знала бы, будь это он». Капитан переступил с ноги на ногу, не сводя глаз с Лео, которого называл Септумом. «Ты его боишься?» Он по-прежнему смотрел в пол где-то у моих ног. «Сам иеромонах его боялся. Но ведь я прошла долгий путь рядом с Лео и как могла противилась необходимости его убивать. Он был сыном знатного человека, не знающим тревог и наивным. Малость странным и ужасно раздражающим, но не злым, не страшным. Во всяком случае, не тогда. Значит...» Я помолчала, стараясь облечь свою мысль в слова. «Значит, кем бы ни был тот, кого я убила, он вовсе не ожил?» «Нет». «Он мертв. «Да». «И тот, которого в Милане зарезали левантийцы?» «Мертв. «Что случается, когда они умирают?» Капитан Энеас опять промолчал, лишь едва заметно пожал плечами в ответ. Он не знал. Разумеется, он не знал. Нельзя просто взять книгу и найти на это ответ. И неудивительно, что Торваш захотел его получить. И опять посмотрела на лежащего в гробу Септума. И он посмотрел в ответ. Не на покосившуюся деревянную крышу, на меня. Прямо на меня, тем же ясным и пронзительным взглядом, который его братья использовали как оружие. «Проклятие!» — Капитан Энеас отшатнулся, изрыгая длинную вереницу красочных женавских ругательств. «Вот дерьмище!» — заключил он, сделал еще шаг назад и с раскатистым грохотом уронил крышку ящика. «Проклятие!» Капитан округлившимися глазами глядел на меня. «Он никогда не делал так раньше». «Никогда?» «Никогда». Мы с капитаном Энеасом смотрели так друг на друга еще несколько секунд, показавшихся мне целой вечностью. Мне не стоило идти сюда, надо было настоять на своем и двигаться на север, догонять удравшую в моем богом проклятом теле Кайсу. Надо было бежать без оглядки со всех ног. «Но теперь уже слишком поздно. Нужно выбираться отсюда». «Пора уходить», — согласилась я вслух. «Ведь все они уже узнали, что мы сейчас здесь. Как и то, что мы вместе». «Да. Да, они знают». Капитан Энеас зашагал от стены к стене, разворачиваясь в подсохшей грязи. «Проклятие!» — снова рявкнул он, пробегая пальцами по вымокшим волосам. «Нужно уходить. Вы должны помочь мне его унести». «Почему бы просто не прикончить его, а потом сбежать?» Капитан изумленно вытаращился на меня, челюсть у него отвалилась. Он, похоже, этот вариант не рассматривал, но, взглянув на ящик, покачал головой. «Нет. Септум, возможно, единственный способ остановить Лео». «Что значит остановить?» «Он... Ты была права, говоря, что он не остановится в Кое. Но только не ради Челтея. Его святейшество вернулся за Септумом, потому что знал, Лео разыскивает этот ящик. Иеромонах намеревался не допускать Лео Виллиуса к знахарю, чтобы тот каким-то образом не сделал его сильнее. Он надеялся», — бурмотал капитан, расхаживая взад-вперед. «Он был уверен, что внезапно проснувшийся интерес других Лео к поиску Септума означает... означает, что это пустое тело для них почему-то опасно. Оно их слабость». Капитан Энеас остановился и обернулся ко мне. «Ваше Величество, если не хотите обнаружить, проснувшись однажды утром, что Лео Виллиус — правитель и бог всего, что было когда-то вашим, умоляю вас помочь мне». «Я помогу», — сказала императрица. Мне пришлось заставить свое сознание взять над ней верх и добавить: «Но как же насчет моего тела?» «Мы должны, Кассандра», — сказала императрица. «Это единственная возможность спасти мою дочь, спасти Кисию». «И какое мне дело до Кисии?» «Тебе нет дела ни до чего. Но ты в моем теле, а я умираю. Дай мне сделать это. Дай исправить хоть часть того, что я натворила, прежде чем я уйду». Ее слова пробудили страх, который я старательно подавляла, но он возвращался вместе с терзавшим меня вопросом: что случится со мной, если это тело умрет? Стоявший у входа капитан впился в меня взглядом, чтобы я не отважилась отказаться, словно напоминая о том, что он мог оставить меня тонуть в грязи. Мне плевать на долги, однако императрица права. Лео хочет заполучить Септума, значит, нельзя его отдавать тому Лео с безумным взглядом, который совсем недавно пытался нас убить. Я скрестила руки на груди и сердито взглянула на капитана. Лучше так, чем признаться, что императрица права. Признать, что я боюсь здесь умереть. «Хорошо, я помогу», — согласилась я. «Но ты должен сказать «пожалуйста».» Губы капитана дрогнули в настороженной улыбке. «Неужели?» «Должен. Вечно все забывают про вежливость». Его улыбка превратилась в гримасу. «Хорошо, госпожа Мариус. Пожалуйста. Мне нужна ваша помощь». «Так и быть, помогу. Идем».